в твои дела. Для добра живешь ты и для зла. Заключил Господь с тобой завет. Если ж ты меняешь часто цвет, ты себя с Христом не сораспял, лишь полсердца ты ему отдал. Бог нам не дал пол спасения. У змеи двойной язык. Если Божьим ты горишь огнем, в то же время мыслишь о земном, ты раздвоен пол тебя в Христе.